На третий день тайна раскрылась. Деревянная конструкция оказалась основанием для огромного огнемета, устройства, способного метать пламя на расстоянии до полумили. Когда его испытали, посылая струю огня в сторону моря, даже солдаты императора ахнули от изумления. «Дракон Рглора», — объявил мастер Аргон, — «самое мощное огневое оружие в мире». Но это было не единственное нововведение. По всему периметру осадного лагеря устанавливались катапульты нового типа, не для камней, а для глиняных горшков с греческим огнем. Стационарные огнеметы прикрывали каждый участок стен, а в центре лагеря росла осадная башня высотой в 80 футов. «Вы действительно собираетесь штурмовать город?» – спросила Диенерис. «Если придется», – ответил Лиссандра. «Но, надеюсь, до этого не дойдет». На четвертый день император отправил в город парламентера. Молодой офицер под белым знаменем подъехал к главным воротам и громко зачитал послание. «Именем императора Лиссандра I Дирновака, короля-пророка, освободителя Иссоса, жителям Королевской гавани предлагается мирная капитуляция. Тем, кто сложит оружие, гарантируется жизнь и свобода. Тем, кто будет сопротивляться, гарантируется справедливый суд». Ответом стала стрела, пущенная с городской стены. Она пролетела в нескольких футах от головы парламентера. «Передайте своему императору», — крикнул кто-то с башни, — «что железный трон не торгуется». Парламентер спокойно развернул коня и поехал обратно. Через час весь лагерь знал об ответе осажденных. «Что ж», — сказал Лиссандра, выслушав доклад, — «они сделали свой выбор. Теперь сделаем свой». На пятый день началась демонстрация силы. Дракон Рглора выпустил несколько струй пламени в сторону города, не для того, чтобы причинить ущерб, а чтобы показать свою мощь. Огонь достигал городских стен, лизал камни, но не причинял серьезного вреда. Но психологический эффект был колоссальным. Защитники видели, что осаждающие могут сжечь любую часть города, когда захотят. Это была демонстрация милосердия и угроза одновременно. «Умно», — признал принц Даран. «Он не разрушает город, но показывает, что может это сделать. Страх — могучее оружие», — согласился Аберин. «Порой сильнее меча». На шестой день из города начали бежать первые перебежчики. Сначала несколько торговцев, потом солдаты городской стражи, затем даже мелкие лорды. Все они рассказывали одно и то же. В городе начинается паника, припасы заканчиваются, а король Джоффри впал в истерику. «Сколько у них продовольствия?» – спросил Лиссандра у одного из перебежчиков. «На месяц, не больше, ваше величество», – ответил тот. «И то если экономить. А боевого духа? Какого боевого духа? Половина гвардии готова открыть ворота, лишь бы покончить с этим». На седьмой день кольцо вокруг города было завершено. Королевская гавань оказалась в стальных объятиях осадного лагеря, из которых не было выхода. Но Лиссандра не торопился с штурмом. «Время работает на нас», — объяснил он военному совету. «Каждый день осады ослабляет их волю к сопротивлению, а наша армия, наоборот, крепнет». Действительно, осадный лагерь жил полной жизнью. Работали кузницы и мастерские, проводились учения и парады, жрецы Рглора служили ежедневные молебны. Солдаты были сыты, здоровы и полны решимости. А в городе, по словам перебежчиков, начинался бунт. «Еще неделя», — предсказал мистер Квиберн, — «и они сами откроют ворота». «Если Тайвин Ланнистер не придет им на помощь», — добавил Аберин. «Не придет», — уверенно сказал Лиссандра. «У него нет армии, способной прорвать нашу блокаду. А если придет, мы разобьем его в открытом поле». Осада Королевской гавани стала образцом военного искусства. Никто еще не окружал город столь плотным кольцом укреплений. Никто не применял такое разнообразие осадных машин, и никто не демонстрировал такое сочетание силы и милосердия. Город был обречен. Оставалось только дождаться, когда его защитники это поймут. Стены Королевской гавани дрожали от ударов гигантских катапульт. Глиняные горшки с греческим огнем разбивались о камни, превращая участки укреплений в пылающий ад. Дым застилал небо, а крики защитников смешивались с ревом осадных машин. Лиссандра стоял на вершине осадной башни, наблюдая за штурмом. Его план сработал безукоризненно. Две недели блокады довели защитников до отчаяния, а демонстрация мощи дракона Рглора сломила их волю к сопротивлению. «Северная стена прорвана», — доложил гонец. «Огненные братья ворвались в город». «Отлично. Передайте командирам. Помнить о мирных жителях. Кто не сопротивляется, того не трогать». Первый удар пришелся по Блошиному дну, самому бедному району города. Здесь жили те, кому нечего было терять, и они встретили освободителей с распростертыми объятиями. Огненные братья раздавали хлеб голодающим и защищали их от мародеров. «За императора!» — кричали жители трущоб. «Долой ланнистеров!» Но настоящая битва началась, когда штурмующие добрались до Королевского тракта, главной дороги, ведущей к Красному замку. Здесь их ждала Золотая Стража и остатки Королевской гвардии. Сир Мерин Трант командовал обороной с отчаянием обреченного. Его люди заняли позиции за опрокинутыми повозками и баррикадами из булыжника, но что могли сделать обычные мечи против огнеметов? «Держать строй!» — кричал он, за короля Джоффри. Первая волна огня выкосила половину защитников. Вторая заставила остальных бежать. К полудню дорога к замку была свободна, но Лиссандро не торопился брать главную цитадель. Он знал, что в ее стенах заперты не только враги, но и заложники, придворные дамы, слуги, может быть, даже дети. Штурм мог превратиться в резню. «Серый червь», — приказал он командиру безупречных, — «окружите замок, но не штурмуйте. Пусть они сами решат, сдаваться или сражаться». А тем временем в других частях города разворачивались собственные драмы. У великой септы Бейлора горожане во главе с Верховным Септоном встретили императорскую армию с почестями. Они несли иконы Семибожия и пели молитвы, прося защиты для святынь. «Мы признаем власть императора», — объявил Верховный Септон. «Пусть старые и новые боги благословят правление Лиссандро I». Это была политическая капитуляция колоссальной важности. Если церковь признала нового правителя, значит, сопротивление теряло последние основания. В районе Стальной улицы, где жили ремесленники и купцы, бои были ожесточеннее. Здесь укрепились наемники, иностранцы, которым было нечего ждать от нового режима. Они сражались с отчаянием загнанных в угол волков. Командир отряда огненных братьев, капитан Барос, вел своих людей от дома к дому. Каждое здание приходилось брать штурмом, каждая улица стоила крови. «Осторожно!» — крикнул он, заметив движение в окне. «Арбалетчики!» Болт просвистел в дюйме от его головы. Ответный залп огнемета превратил деревянный дом в факел. «Выходите!» — крикнул Барос оставшимся защитникам. «Сдавайтесь, и останетесь живы!» Некоторые послушались. Но самые отчаянные продолжали сражаться до последнего. В гавани адмирал Дракошторм высаживал морской десант. Его корабли подошли к причалам, и с них хлынули дотракийские всадники. Но в узких портовых улочках конница была бесполезна, и кочевникам пришлось сражаться пешими. «Это не наша война», — кричал Джова своим людям. «Но мы сражаемся за Кхала». Арахи сверкали на солнце, рассекая воздух с характерным свистом. Портовые рабочие, вооруженные крюками и цепями, не могли противостоять воинам Великой Травяной Равнины. К вечеру сопротивление сосредоточилось только в двух местах, Красном замке и Гильдейском квартале, где укрепились остатки городской знати. Принц Эберин лично возглавил штурм особняков богачей. Его дарнийские копейщики шли вперед под прикрытием щитов, а сам Красная Гадюка вел их в бой со своим знаменитым копьем в руках. «За принцессу Элию!» — кричал он, пронзая очередного противника. «За Дорны справедливость!» В особняке лорда Ройса завязался жестокий бой. Рыцари долины сражались с отвагой, достойной лучшего применения, но их было слишком мало против армии освободителей. «Сдавайся, Ройс!» — крикнул Эберин, загнав лорда в угол большого зала. «Твоя война проиграна!» «Никогда!» — ответил тот, взмахнув мечом. «Лучше смерть, чем бесчестие!» Копье Эберина пронзило его сердце. Еще один защитник старого порядка пал на улицах столицы, но самая драматичная сцена разыгрывалась в Красном замке. Тейвин Ланнистер стоял в тронном зале, глядя на железный трон, символ власти, за который его семья заплатила так дорого. «Дедушка», — подбежал к нему король Джоффри, — «что нам делать? Они везде». Старый лев посмотрел на внука, капризного мальчишку, из-за которого рухнула династия. «Ничего», — устало ответил он, — «все кончено, но мы можем бежать. Потайные ходы, корабль в гавани. Куда бежать?» Тейвин сел в кресло рядом с троном. «Весь мир против нас. Железные острова, простор, Дорн, все перешли на его сторону». В этот момент в зал ворвались огненные братья. Их черные доспехи сверкали в свете факелов, а красные плащи развивались, как крылья мстящих ангелов. «Именем императора Лиссандро I», — объявил их командир, — «вы арестованы». Джоффри попытался выхватить меч, но дрожащие руки не слушались. Тейвин даже не пошевелился. «Арестованы», — повторил он с горькой усмешкой. Какая ирония. Взяв себя в руки, Тайвин с боем покинул столицу через тайные проходы и лабиринт туннелей. А снаружи над Красным замком уже поднимался красный стяг с пламенным сердцем. Династия Баратионов Ланнистеров пала. Началась эпоха империи. Лиссандра вошел в тронный зал час спустя, когда последние очаги сопротивления были подавлены. Рядом с ним шли Дейенерис, принц Даран, Станнис в кандалах и другие союзники. Железный трон возвышался в дальнем конце зала, корявая конструкция из сплавленных мечей, созданная драконьим пламенем 300 лет назад. «Уродливая штука», — заметил Аберин. «Символ уродливой эпохи», — согласился император. Время его прошло. Он подошел к трону и положил на него руку. Металл был холодным, несмотря на все легенды о его магических свойствах. «Что вы с ним сделаете?» — спросила Дейенерис. «Расплавлю», — просто ответил Лиссандра, «и сделаю из него что-нибудь полезное. Для пахарей, например, на Железных островах». Он повернулся к собравшимся, командирам, лордам, жрецам. «Господа», — объявил он торжественно, — «железный трон больше не существует. Эпоха королей и семи королевств закончилась. Начинается эпоха единой империи от Узкого моря до Нефритового». Зал взорвался рукоплесканиями, но Лиссандра поднял руку, требуя тишины. «Завтра мы начнем строить новый мир. Мир без рабства, без тирании, без несправедливости. Это будет нелегко. Это потребует времени и усилий. Но я верю, мы справимся». За окнами тронного зала дымилась завоеванная столица. Где-то еще догорали дома, где-то хоронили павших, где-то перевязывали раны. Но в целом город был цел, а его жители – живы. Глава 10. Северный ветер нес снег над стенами Королевской гавани, когда к воротам города подъехала кавалькада под знаменами Лютоволка. Роб Старк ехал во главе тысячи северных рыцарей, его серые глаза изучали новые красные стяги, развивающиеся над башнями столицы. Рядом с ним ехала его мать, леди Кейтлин, а за ними – лорды Севера, Амбер, Мормонт, Мандерли, Рид. Все они видели дым, поднимавшийся над городом, слышали рассказы о падении Железного трона, но видеть собственными глазами было совсем другим делом. «Они действительно это сделали», — тихо сказала Кейтлин, глядя на руины некогда могущественных укреплений. «Ланнистеры пали». «Да», — ответил Роб, не отводя взгляда от красных знамен. «Вопрос в том, что это означает для Севера». Их встретила официальная делегация во главе с офицером в черных доспехах, одним из огненных братьев. Он поклонился с должным уважением. «Лорд Роб Старк, леди Кейтлин», — приветствовал он их. «Император Лиссандра ожидает вас в тронном зале. Прошу следовать за мной». Процессия медленно двигалась по улицам столицы. Роб внимательно изучал происходящее вокруг. Он ожидал увидеть разграбленный город, полный мародеров и пожарищ. Вместо этого улицы были чистыми, торговцы открывали лавки, а дети играли на площадях. «Странно», — пробормотал лорд Грейт Джон Амбер. «Где разрушения? Где трупы?» «Видимо, новый император предпочитает порядок хаосу», — ответила Кейтлин. У ворот Красного замка их ожидала еще одна неожиданность. Среди встречающих стоял Тирион Ланнистер, не в кандалах, а в дорогих одеждах, явно пользующийся определенной свободой. «Лорд Старк», — поклонился он, — «добро пожаловать в новую эпоху». «Лорд Тирион», — осторожно ответил Роб, — «не ожидал увидеть вас в таком положении». «Император оказался более милосердным, чем многие ожидали», — улыбнулся карлик. «Тем, кто готов служить справедливости, находится место в новом порядке». Тронный зал встретил их преображенным видом. Железный трон исчез, на его месте стояло простое деревянное кресло, обитое красной кожей. Стены украшали не гобелены с королевскими гербами, а карты империи и изображения пламенного сердца. За столом сидел человек лет 35 в алых одеждах красного жреца. Рядом с ним располагалась серебровласая женщина, Дейенерис Таргариен, о которой ходили легенды. По бокам стояли советники. Смуглый принц с копьем, старик в кресле-каталке, седобородый мистер. Роб Старк, Лиссандра поднялся навстречу гостям. «Король Севера, честь для меня встретиться с человеком, который сумел победить Тайвина Ланнистера в открытом бою. Ваше Величество», Роб поклонился, но не слишком низко. «Хотя после недавних событий мой титул, видимо, нуждается в уточнении». «Действительно», согласился император. «Давайте обсудим это. Прошу, присаживайтесь». Когда все заняли места за длинным столом, Лиссандра перешел прямо к делу. «Лорд Роб, ваше восстание против Железного трона было справедливым. Ланнистеры убили вашего отца, угрожали вашим сестрам, вторглись в ваши земли. Вы имели право сражаться. «Благодарю за понимание», — ответил Роб. «Но вопрос в том, что происходит дальше. Семь королевств больше не существуют, насколько я понимаю. Семь королевств стали частью большей империи», — пояснила Диенерис. «Империи, которая простирается от Вестероса до Йети». Лорд Карстерк нахмурился. «И что это означает для Севера? Мы веками были независимыми. Независимыми от Юга», — поправил Лиссандра. «Но не от справедливости. Скажите мне, лорд Карстерк, довольны ли вы тем, как живет простой народ на ваших землях?» Вопрос застал лорда врасплох. «Что, что вы имеете в виду? Крепостное право, право первой ночи, произвольные поборы, отсутствие образования для детей бедняков». Лиссандра перечислял спокойно, но каждое слово било как молот. «Разве это справедливо?» Роб обменялся взглядом с матерью. Император затронул болезненную тему. «Все знали, что жизнь простолюдинов на севере была тяжелой. Мы всегда заботились о своих людях», — сказала Кейтлин. «Заботились в рамках существующей системы», — согласился император. «Но что если система сама порочна?» Принц Даран наклонился вперед. «Позвольте мне рассказать о нашем опыте, лорд Старк. Дорн тоже был гордым и независимым. Но присоединившись к империи, мы получили не только автономию, но и возможность улучшить жизнь нашего народа». «Каким образом?» — спросил Роб. «Новые дороги, школы, больницы, справедливые суды, защита слабых, равенство перед законом». Даран откинулся в кресле. «Мой народ стал счастливее, хотя формально потерял независимость». Лорд Мандерли, самый прагматичный из северных лордов, задал очевидный вопрос. «А какие условия вы предлагаете Северу?» Лиссандра достал свиток с императорской печатью. «Полная автономия во внутренних делах. Ваши законы, обычаи, традиции остаются неприкосновенными. Старые боги почитаются наравне с новыми. Винтерфилл остается резиденцией лорда-протектора Севера». «Лорда-протектора?» – переспросил Роб. «Королевский титул больше не нужен в едином государстве», – пояснил император. «Но власть остается прежней. Вы управляете Севером, я – империей в целом. А в обмен – признание империи, военная поддержка в случае внешней угрозы, участие в общеимперской торговле». Лиссандра сделал паузу. «И постепенные реформы для улучшения жизни простого народа». Кейтлин задала вопрос, который мучил многих. «А что будет с теми, кто откажется от ваших условий?» «Ничего», — спокойно ответил император. «Я не принуждаю к союзу, но и защищать от последствий отказа не буду». Смысл был ясен. В мире, где большинство королевств уже признало империю, оставшиеся в изоляции просто не выживут. «Мне нужно время для размышлений», — сказал Роб, — «и консультаций с лордами». «Конечно, но не слишком долго». Лиссандра встал. «А пока что располагайтесь как гости. Город открыт для вас». Вечером Роб собрал совет в отведенных им покоях. Лорды Севера горячо спорили о предложении императора. «Это капитуляция», — настаивал лорд Карстерк. «Мы сдаем независимость Севера. А что, у нас есть выбор?» — возразил лорд Мандерли. «Посмотрите на его армию, на его флот. Мы не можем сопротивляться такой силе». «Дело не в силе», — вмешалась Кейтлин. «Дело в том, правильно ли то, что он предлагает». Молчавший до сих пор мистер Лувин подал голос. «Я изучил документы о реформах в Эссосе. Результаты впечатляющие. Уровень жизни вырос в разы, детская смертность снизилась, образование стало доступным всем». «За счет чего?» – спросил лорд Амбер. «За счет справедливого распределения ресурсов и эффективного управления», – ответил мистер. «Этот человек знает, как строить государство». Роб долго молчал, взвешивая все за и против. «Мать», — наконец обратился он к Кейтлин. «Что думаете вы?» «Я думаю о твоих сестрах», — тихо ответила она. «Санса где-то в этом городе, Арья пропала без вести. Этот император обещает справедливость. Может быть, он поможет нам их найти». Это решило дело. На следующее утро Роб Старк вернулся в тронный зал. «Ваше Величество», — объявил он торжественно, — «Север принимает ваши условия. Я отрекаюсь от королевского титула и признаю власть империи». «Мудрое решение», — одобрил Лиссандра. «Клянетесь ли вы именем старых богов служить справедливости и защищать слабых?» «Клянусь именем старых богов и новых». «Тогда встаньте, лорд-протектор Севера. Ваши земли обретают мир, а ваш народ — надежду на лучшее будущее». Зал взорвался аплодисментами. Еще одно королевство мирно присоединилось к империи. Еще один шаг к объединению мира под знаменем справедливости. А за окнами тронного зала падал снег. Через месяц после падения королевской гавани красные знамена с пламенным сердцем развивались над всеми крупными городами Вестероса. Лиссандра не терял времени, Пока одни королевства добровольно признавали его власть, другие подчинялись силой, а третьи просто не имели выбора. Императорский совет собрался в переоборудованном тронном зале, где вместо железного трона теперь стоял простой деревянный стол. Вокруг него расположились новые правители континента. Роб Старк как лорд-протектор Севера, принц Даран от имени Дорна, леди Алина Тирелл от Простора, лорд Манфорд Виларион от Штормовых земель. Доклад о ситуации в королевствах потребовал Лиссандра у мейстера Квиберна. Север, Дорн и Простор полностью под контролем, начал тот. Штормовые земли присоединились после того, как лорд Виларион признал империю. Остаются проблемы с тремя регионами. Какие именно? Западные земли, речные земли и долина. Каждая требует особого подхода. Лиссандра кивнула и обратился к принцу Аберину. Что с утесом Костерли? Тейвин Ланнистер заперся в своем замке с остатками армии, доложил Красная Гадюка. Около 5000 человек. Отказывается сдаваться, несмотря на безнадежность положения. А что с остальными лордами Запада? Большинство уже присягнули империи. Лефорды, Марбранды, Крипхоллы, все поняли, что сопротивление бессмысленно. Только сам Тейвин упорствует. Лиссандра встал и подошел к большой карте Вестероса на стене. Пошлите к нему парламентера. Последнее предложение о сдаче. Если откажется, возьмем штурмом. Ваше Величество, вмешался Тирион Ланнистер, который присутствовал на совете как советник по западным землям. Позвольте мне поговорить с отцом. Возможно, он послушает родную кровь. Попробуйте. Но помните, у вас есть 3 дня. После этого начинается штурм. Тирион поклонился и вышел. Лиссандра повернулся к следующему пункту повестки. Речные земли. Лорд Фрей, Уолдер Фрей, старый хитрец, ответил Роб Старк. Он выжидает, кто победит окончательно. Предлагаю дать ему ультиматум. А лорд Талли, Эдмар находится в плену у Фреев с самого начала войны. Без него Риверон парализован. Лиссандра задумался. Освободим Эдмара, получим речные земли. Серый червь, подготовьте рейд на близнецы. Цель – освобождение заложников и принуждение Фрея к капитуляции. Будет исполнено, Ваше Величество. Остается долина. Император посмотрел на карту. Леди Лиза Арвин. Проблематичная правительница, заметил мистер Квиберн. Психически нестабильно, параноидально подозрительно. Заперлась в орлином гнезде и никого не впускает. А что с лордами долины? Они готовы признать империю, но не могут действовать против своей сюзеренки открыто. Нужен повод. Диенерис, молчавшая до сих пор, подала голос. А что если дать им этот повод? Официально признать леди Лизу недееспособной правительницей? На каких основаниях? Спросил Роб. На основаниях ее поступков за последние годы, вмешался Тирион, вернувшийся в зал. Казни без суда, отказ от союзов, изоляция долины от остального мира. Любой мистер признает ее безумной. Хорошо, решил Лиссандра. Объявим леди Лизу неспособной к правлению и передадим власть Регенскому совету под нашим покровительством. А что с ее сыном? Спросила леди Алина. Роберт Рин, законный наследник. Мальчик останется лордом долины, когда достигнет совершеннолетия. А пока что им будет управлять регент. План был принят. Через неделю 3 отдельные операции начались одновременно. На западе Тирион Ланнистер стоял перед воротами утеса Костерли под белым знаменем. Его отец принял его в личных покоях. Старый лев постарел на 10 лет за последний месяц. «Пришел торжествовать?» – спросил Тейвин, не поднимая глаз от бокала вина. «Пришел спасти то, что еще можно спасти», – ответил Тирион. «Отец, война проиграна. Дом Ланнистеров может сохранить часть земель и титулов, если вы сдадитесь». «Сдадитесь?» – Тейвин наконец посмотрел на сына. «Ланнистеры не сдаются. Ланнистеры платят свои долги», – напомнил Тирион. «А долг за наши преступления можно заплатить только капитуляцией». «Наши преступления?» – Тейвин встал. «Мы делали то, что необходимо для выживания нашего дома. Мы убивали детей», – жестко сказал Тирион. «Мы разоряли невинных. Мы превратили правление в тиранию, и теперь пора платить по счетам». Долгое молчание повисло в комнате. Наконец Тейвин подошел к окну, откуда был виден лагерь императорской армии. Что он предлагает? Прощение для всех, кто не виновен в военных преступлениях. Конфискацию части земель, но сохранение титула. Суд для тех, кто действительно виновен. И для меня, для вас, почетное изгнание. Остаток жизни в одном из восточных городов империи, под наблюдением, но в комфорте. Тейвин долго смотрел на лагерь противника. А если я откажусь, Тогда завтра начнется штурм, и никто из защитников не останется в живых. На следующее утро ворота утеса Костерли открылись. Тейвин Ланнистер вышел навстречу императорской армии и сложил меч к ногам Лиссандра. Самая мощная крепость Запада пала без единого выстрела. В речных землях операция проходила менее мирно. Безупречные под командованием Серого Червя штурмовали близнецы, две башни, соединенные мостом через реку. Уолдер Фрей, несмотря на свои 90 лет, оказался цепким противником. «Сдавайтесь, лорд Фрей!» — кричал парламентер с моста. «Вам гарантируется честная капитуляция. Идите к семи преисподним», — ответил старик с башни. «Фрей держали этот мост 300 лет и будут держать еще 300». Штурм начался на рассвете. Огнеметы расчистили подходы к мосту, а безупречные пошли в атаку строем. Защитники сражались отчаянно, но что могли сделать несколько сотен людей против тысячи элитных воинов? К полудню обе башни были взяты. Уолдер Фрей умер с мечом в руках, достойная смерть для старого воина. А Эдмар Талли был освобожден из темницы, где провел больше года. «Лорд Эдмар», — обратился к нему Серый Червь, — «император предлагает вам вернуться в Риверон и принять власть над речными землями от имени империи». «Я принимаю», — ответил Талли, все еще не веря в свое освобождение. «Речные земли присоединяются к империи». В долине все решилось еще проще. Лорды собрались в вратах и единогласно проголосовали за смещение леди Лизы. Когда к Орлиному гнезду прибыла делегация с требованием передать власть, безумная правительница попыталась сбросить парламентеров в лунную дверь, но ее собственные рыцари остановили ее. Сир Йон Ройс, регент при малолетнем Роберте Аррине, объявил о присоединении долины к империи. К концу месяца карта Вестероса была полностью красной. Семь королевств перестали существовать как отдельные государства. На их месте возникли семь провинций единой империи. Лиссандра стоял в своем кабинете, изучая новую карту. Красные флажки отмечали имперские гарнизоны, синие – административные центры, зеленые – места строительства новых дорог и школ. «Объединение завершено», – доложил мистер Квиберн. «Все семь регионов под полным контролем. Политическое объединение», – поправил император. «Настоящее объединение только начинается. Нужно построить дороги, связывающие все провинции, создать единую систему образования, провести судебную реформу. На это уйдут годы», заметила Диенерис. «Годы, которые у нас есть», — ответил Лиссандра. «Мы больше не воюем, теперь мы строим». Он подошел к окну, откуда была видна Королевская гавань. Город залечивал раны войны, но уже строились новые здания, прокладывались новые дороги, открывались новые школы. «Семь королевств мертвы», — сказал он торжественно. «Да здравствует империя огня и света». Холодный ветер дул с севера, принося с собой запах снега и что-то еще. Древние, зловещие, чуждые. Лиссандра стоял у окна башни в Винтерфилле, глядя на темную линию горизонта, где, как говорили, находилась легендарная стена. 3 дня назад прибыли тревожные вести от лорда командующего ночного дозора. «Ваше Величество», — в покой вошел Роб Старк с письмом в руках. «Еще одно послание от стены». Лиссандра взял пергамент и пробежал глазами строки. Почерк был торопливым, явно писали в спешке. «Лорд Сноу из ночного дозора приветствует императора. Ситуация критическая. Одичалые бегут на юг тысячами. Говорят об иных, о мертвых, которые ходят. Прошу подкрепление немедленно. Стена может не выдержать». «Джон Сноу», — задумчиво произнес Лиссандра. «Ваш сводный брат, лорд Роб?» «Да». «Честный парень, но склонный к преувеличениям», — ответил Роб. «Эти истории об иных... Северяне любят страшные сказки. А что если это не сказки?» Лиссандра повернулся к нему. «Что если древнее зло действительно пробуждается?» «Ваше Величество, с позволения, это звучит невероятно?» Лиссандра усмехнулся. «Месяц назад невероятным казалось завоевание 7 королевств за 2 года. Но мы это сделали». Он подошел к столу, где лежали карты северных земель. «Собирайте экспедицию. Я лично поеду к стене. Это опасно, Ваше Величество», — запротестовал Роб. «Если там действительно происходит что-то странное, тем более нужно разобраться лично». Лиссандра начал изучать карту. «Сколько времени займет путь до стены?» «При хорошей погоде, 2 недели. Но сейчас зима, дороги. Тогда выступаем завтра. 1000 огненных братьев, отряд инженеров, мистер для исследований. И я хочу, чтобы с нами поехали несколько красных жрецов». «Зачем жрецы?» — удивился Роб. «Если мы имеем дело с магией, нужны люди, которые в ней разбираются. На следующее утро из Винтерфилла выступила внушительная кавалькада. Впереди ехал император на своем белом коне, рядом Дейенерис на серебристом жеребце. За ними следовали мистер Квиберн, красный жрец Бера, Роб Старк и командиры экспедиции. Дорога на север оказалась тяжелой. Снег становился глубже с каждой милей, а холод – жестче. Солдаты кутались в меха, кони с трудом пробирались по заметенным тропам. «Как вы выносите такой холод?» – спросила Дейенерис у Робба на третий день пути. «Привычка», – ответил тот, – «мы родились здесь. А вот как вы, жители юга, планируете сражаться в таких условиях? Огонь согревает не хуже мехов», – заметил Лиссандра, и его дыхание действительно не превращалось в пар, несмотря на мороз. На пятый день они встретили первых беженцев. Одичалые, грязные, голодные, напуганные, тянулись на юг бесконечным потоком. Мужчины, женщины, дети, все они бежали от чего-то, что внушало им ужас хуже смерти. «Остановите эту группу», — приказал Лиссандра. «Хочу расспросить их». Переводчик, один из северян, знавший язык одичалых, привел к императору пожилого мужчину с седой бородой и шрамами на лице. «Как тебя зовут?» — спросил Лиссандра. «Тормунд», — ответил одичалый, с подозрением разглядывая странного южного лорда. «А ты кто такой? Человек, который хочет понять, от чего вы бежите?» Тормунд помрачнел. «От мертвых, южанин. От мертвых, которые ходят и убивают. От иных, которые вернулись после тысячи лет сна. Расскажи подробнее». Началось за стеной, в самых северных землях. Сначала исчезли целые деревни, люди, дома, все. Потом мы нашли их, но они были не мертвые и не живы. Синие глаза, холодные руки, не чувствуют боли. Дейенерис наклонилась вперед. «Ты видел их сам?» «Видел. И сражался с ними». Тормунд показал глубокий шрам на руке. «Обычное оружие их не берет, только огонь да драконье стекло. А иные?» – спросил мистер Квиберн. «Ты видел самих иных?» Лицо Тормунда стало серым от страха. «Один раз. Высокий, тонкий, в ледяных доспехах. Глаза как звезды, холодные и далекие. Он убил десятерых одним взмахом меча. Меча изо льда, который резал сталь как масло». Лиссандра задумался. «Сколько их? Не знаю. Десятки, сотни. Они поднимают мертвых, и те служат им. С каждой битвой их армия растет, а наша тает. Почему ты мне рассказываешь? Я ведь южанин, ваш враг». Тормунд горько усмехнулся. «Враг, когда мертвые идут на живых, нет врагов. Есть только те, кто еще дышит. И если вы, южане, умеете воевать, то добро пожаловать в последнюю войну». После разговора с одичалыми экспедиция ускорила темп. То, что рассказал Тормунд, не походило на сказки или преувеличения. «Слишком много деталей, слишком много страха в глазах. Ваше Величество», — сказал жрец Бера вечером у костра, — «если эти иные действительно существуют, то мы имеем дело с древним злом, враги Рглора, слуги великого иного. Объясните», — попросил Лиссандра. «В старых книгах говорится о войне между светом и тьмой, которая идет с начала времен. Рглор — бог жизни, тепла, света. Великий иной — бог смерти, холода, тьмы. Иные — его воины. И как их можно победить? Огнем, драконьим стеклом, валерийской сталью. И жрец замялся. И принцем, что был обещан, Азорахаем возрожденным, тем, кто выкует светозарный клинок». Дейенерис посмотрела на мужа. «Значит, вам предстоит еще одна война?» «Похоже на то», — ответил Лиссандра. «Но сначала нужно увидеть все своими глазами». Через неделю они достигли стены. Огромная ледяная громада возвышалась на 700 футов в высоту, теряясь в облаках. Даже Лиссандра, видевший чудеса Валерии и пирамиды Иссоса, был поражен масштабом сооружения. «Боги», — прошептала Дейенерис. «Как люди могли построить такое?» «Не люди», — ответил Роб. «Бран строители и великаны. С помощью магии». У ворот черного замка их встретил молодой человек в черном плаще, Джон Сноу, лорд-командующий ночного дозора. Он был худ и бледен, явно измучен бессонными ночами. «Ваше Величество», — он поклонился, — «не ожидал, что вы приедете лично». «Ситуация требует личного вмешательства», — ответил Лиссандра. «Расскажите все, что знаете». В зале лорда-командующего за длинным столом собрались офицеры дозора, северные лорды и имперские командиры. Джон развернул карту земель за стеной. 3 месяца назад наши дозоры перестали возвращаться», — начал он. «Сначала мы подумали на одичалых, но потом начали приходить беженцы. Все рассказывали одно — мертвые восстают и идут на юг. Вы посылали разведку?» — спросил Серый Червь. «Дважды. Первый отряд не вернулся вообще. Второй». Джон поморщился. «Вернулись 3 из 20. То, что они рассказали, не укладывается в голове. Что именно? Армия мертвых. Десятки тысяч ходячих трупов под командованием иных. Они идут прямо на стену. Мистер Квиберн склонился над картой. Как быстро они движутся. Медленно, но неостановимо. По нашим расчетам, до стены дойдут через месяц. А сколько у нас защитников? 600 братьев дозора, 1000 северян, которых прислал лорд Старк, и ваши люди. Против. Джон замолчал. Против скольких? 100 000. Может быть, больше. В зале воцарилась тишина. Даже закаленные в боях командиры империи были поражены этими цифрами. Ваше Величество, подал голос один из северных лордов. Может быть, стоит отойти на юг, оборонять Винтерфилл и дать врагу пройти стену? Лиссандра покачал головой. Нет, здесь мы их остановим. Но как? У нас слишком мало людей. Лиссандра встал и подошел к окну, откуда была видна стена. У нас есть то, чего у них нет. Огонь и вера в правое дело. Он повернулся к собравшимся. Господа, начинается последняя война. Война между светом и тьмой. И мы ее выиграем. Каким образом? Спросил Джон. Превратим стену в огненную преграду. Установим сотни огнеметов. Создадим запасы греческого огня. Призовем всех красных жрецов империи. Глаза императора горели решимостью. Пусть мертвые попробуют пройти через стену пламени. А если не поможет, тогда используем последний козырь. Лиссандра посмотрел на Диенерис. Драконов. Диенерис кивнула. Пошлите гонцов по всей империи, приказал Лиссандра. Пусть каждый, кто может держать оружие, идет на север. Пришло время всем объединиться против общего врага. Стена готовилась к осаде. Но на этот раз осаждающими были не люди, а сама смерть. И только огонь мог остановить вечную тьму. Работы на стене начались с первыми лучами рассвета. Тысячи людей трудились день и ночь, превращая древние сооружения в неприступную крепость. Звуки молотов, скрежет пил и команды мастеров смешивались с завыванием северного ветра. Лиссандра стоял на вершине стены рядом с главным инженером Аргоном, изучая чертежи укреплений. Внизу, на 700 футов ниже, кипела работа, строились новые башни, прокладывались туннели, устанавливались невиданные доселе механизмы. Доклад о ходе работ потребовал император. Северная сторона стены укреплена железными пластинами на высоту 100 футов, доложил Аргон. Это предотвратит подкопы и затруднит штурм. На южной стороне построены дополнительные лестницы и подъемники для быстрой переброски резервов. А огнеметы? Установлено уже 200 стационарных установок. К концу недели будет 300. Каждая способна выстрелить струю пламени на 200 ярдов. Лиссандра кивнул с удовлетворением. Но самое впечатляющее зрелище ожидало его в центральной части стены, где мистер Квиберн руководил постройкой своего детища. Пламя Арглора, с гордостью объявил Квиберн, указывая на гигантскую конструкцию. Самый мощный огнемет в истории. Дальность, полмили, ширина потока, 100 ярдов. Устройство действительно поражало воображение. Огромная бронзовая труба, толщиной с древний дуб, возвышалась над стеной. Система рычагов и противовесов позволяла поворачивать ее в любую сторону, а резервуары с горючей смесью занимали целую башню. «Сколько времени непрерывной стрельбы?» – спросил Лиссандра. «При полных резервуарах – 6 часов. Но мы строим подземные хранилища, которые увеличат время до суток. Прекрасно. А что с обычными боеприпасами? Запасы греческого огня рассчитаны на месяц осады. Стрелы с наконечниками из драконьего стекла – 10 тысяч штук, обычных стрел, 100 тысяч. Диенерис подошла к мужу, в руках она держала кожаный мешок. Лиссандра, яйца становятся все горячее. Я думаю, пришло время. Император посмотрел на мешок, из которого действительно исходило тепло. Покажи. Диенерис осторожно извлекла одно из драконьих яиц. Черное с красными прожилками, оно пульсировало внутренним светом, словно в нем билось сердце. Боги милостивые, прошептал мистер Квиберн. Они действительно живые. Не здесь, решил Лиссандра. Слишком много свидетелей. Вечером, в личных покоях, день клонился к закату, когда император собрал узкий круг приближенных в башне лорда командующего. Присутствовали только самые доверенные. Диенерис, мистер Квиберн, жрец Бера, Джон Сноу и Роб Старк. То, что произойдет сегодня, не должно выйти за пределы этой комнаты, предупредил Лиссандра. По крайней мере, до тех пор, пока драконы не вылупятся. Диенерис разложила 3 яйца на столе. Черные, зеленые и кремовые. Все они светились внутренним огнем, готовые к рождению. «Что мне нужно делать?» — спросила она. «Довериться инстинктам», — ответил жрец Бера. «Драконья кровь сама знает, как пробудить драконов». Дейенерис взяла черное яйцо в руки и закрыла глаза. Ее губы начали двигаться, произнося слова на древнем валерийском, заклинания, которые она словно вспоминала из глубины памяти. Пламя в камине вспыхнуло ярче, воздух в комнате потеплел, и вдруг яйцо треснуло. Тонкая трещина пробежала по скорлупе, затем еще одна. Изнутри донесся тихий писк, звук, которого мир не слышал 300 лет. «Невероятно!» — выдохнул Джон Сноу. Скорлупа развалилась, и на ладони Дейенерис оказалось крошечное существо размером с котенка. Черная чешуя отливала красным, перепончатые крылья дрожали, а маленькие глазки смотрели на мир с древней мудростью. «Дракон!» — прошептала Дейенерис со слезами на глазах. «Мой сын!» Следующие два яйца лопнули почти одновременно. Зеленый дракончик с бронзовыми крыльями и кремовый с золотыми пятнами присоединились к своему черному брату. «Как вы их назовете?» — спросил мистер Квиберн. «Драгон», — Дейенерис погладила черного дракончика. «Визирион и Риегаль, в честь моих братьев, сколько времени потребуется, чтобы они выросли?» Практично поинтересовался Роб. «Драконы растут быстро, когда есть пища и магия», — ответил жрец Бера. «Через месяц они будут размером с собаку, через три – с лошадь. У нас есть месяц до прихода мертвых», – подсчитал Лиссандра. «Как раз успеем». На следующий день новость о рождении драконов тайно распространилась среди командиров. Моральный дух защитников поднялся до небес, древние хищники вернулись, чтобы сразиться с древним злом. Но подготовка к битве продолжалась. На стену прибывали подкрепления со всей империи. Дарнийские копейщики во главе с принцем Аберином, рыцари простора под командованием сира Лореса Тирелла, железнорожденные моряки, которых привел сам Виларион Грейджой. 20 тысяч человек, доложил серый червь императору, лучшие воины империи. Против 100 тысяч мертвых, мрачно добавил Джон Сноу, шансы не в нашу пользу, зато местность за нас, возразил принц Аберин. Они вынуждены атаковать в лоб, а мы будем поливать их огнем с высоты, если огонь подействует, добавил северный лорд Амбер. «А вдруг мертвые не боятся пламени?» «Боятся», — уверенно сказал жрец Бера. «Огонь — враг тьмы. Рглор не даст своим слугам сгореть, но уничтожит порождение великого иного». Тем временем красные жрецы со всей империи стекались к стене. Они проводили ритуалы очищения, благословляли оружие, читали молитвы над запасами греческого огня. Каждая стрела, каждый меч, каждая капля горючей смеси была освящена силой Рглора. «Господин мистер», — обратился Лиссандра к Квиберну. «Как дела с особым заказом?» «Почти готов, ваше величество». Квиберн достал длинный предмет, завернутый в шелк, меч из валерийской стали, перекованный и освещенный огненной магией. Он развернул ткань, явив миру клинок невероятной красоты. Сталь переливалась всеми оттенками пламени, от глубокого красного до ослепительно-белого. Рукоять была украшена пламенным сердцем из рубинов, а лезвие словно светилось изнутри. «Светозарный», — произнес жрец Бера с благоговением. Клинок Азорахая Возрожденного. Лиссандра взял меч в руки. Оружие было легким, но в то же время ощущалось его могущество. Когда император сжал рукоять, лезвие вспыхнуло настоящим пламенем. «Этим клинком я убью короля ночи», — торжественно объявил он, — «и покончу с угрозой тьмы навсегда». Через две недели стена была неузнаваема. Древняя ледяная громада превратилась в гигантскую крепость, ощетинившуюся оружием. Сотни огнеметов, тысячи стрелков, мощные катапульты, все было готово к встрече врага. В центре стены возвышался алтарь Рглора, где день и ночь горело священное пламя. Красные жрецы поддерживали огонь молитвами, а дым от него поднимался к небесам, словно сигнал богам. «Разведчики докладывают», — сообщил Джон Сноу на военном совете. «Армия мертвых в 5 милях от стены. Они будут здесь завтра на рассвете. Все готовы к бою?» — спросил Лиссандра. «Готовы», — хором ответили командиры. «Тогда отдыхайте. Завтра начинается последняя битва в истории человечества». Той ночью мало кто спал. Солдаты проверяли оружие, жрецы молились, офицеры изучали планы обороны. А на вершине стены император стоял рядом с женой, наблюдая за 3 драконами, которые уже выросли до размеров больших собак. «Готово?» – спросил он Дейенерис. «Готово», – твердо ответила она. Огонь и кровь вернулись в мир. Пусть мертвые попробуют противостоять ярости драконов. За северным горизонтом уже виднелось зловещее сияние, армия мертвых приближалась, но на стене горели 1000 огней, готовых встретить тьму пламенем. Последняя битва между светом и тьмой была готова начаться. Рассвет не принес света, небо затянули темные тучи, а с севера надвигалась стена холода, превращавшая дыхание в пар и покрывавшая доспехи инеем. На горизонте показалась армия мертвых, бесконечное море синих огоньков, движущиеся к стене с неумолимостью ледника. Лиссандра стоял на высочайшей башне стены, облаченный в алые доспехи с пламенным сердцем на груди. В руках он держал светозарный, меч пылал настоящим огнем, разгоняя окружающий холод. Рядом с ним располагалась Диенерис, на плече которой сидел дракон, уже выросший до размеров крупной собаки. «Сколько их?» — спросил император у мейстера Квиберна, разглядывавшего врага в подзорную трубу. «Больше 100 000, возможно, 150, голос мейстера дрожал. «И это только те, что я могу различить. Сзади их еще больше». Армия мертвых растекалась по равнине, словно черная вода. В первых рядах шли ходячие трупы, когда-то люди, теперь безмолвные орудия тьмы. За ними громоздились мертвые великаны, скелеты мамонтов, нечто, что когда-то было медведями и волками. А в самом центре, окруженные почетной стражей из древних воинов, двигались они, иные. Даже на расстоянии они были устрашающими. Высокие, тонкие фигуры в доспехах из льда, с мечами, которые сверкали голубым светом. Их лица были прекрасны и ужасны одновременно, идеальные черты, выточенные из льда, и глаза как далекие звезды. «Там, в центре», указал Джон Сноу, «тот, что на ледяном коне, это их король». Лиссандра вгляделся в указанном направлении. Король ночи ехал на коне, который когда-то был живым, а теперь представлял собой скелет, покрытый инеем. Сам иной был ростом почти в 8 футов, его корона из льда сверкала в сумрачном свете, а в руке он держал меч, от которого исходили потоки холодного пара. «Красиво», — заметил принц Эберин, появившийся рядом. «Жаль, что придется их убивать». «Убивать?» — Диенерис посмотрела на него с сомнением. «Их можно убить? Валерийская сталь, драконье стекло, огонь», — перечислил жрец Бера. «Это их слабости. И еще», — он посмотрел на Лиссандра. «Сила истинного Азорахая». Армия мертвых остановилась в полумиле от стены. Тишина повисла над полем битвы, зловещая, давящая, полная скрытых угроз. Потом один из иных выехал вперед. Голос его прозвучал, как скрежет льда по стеклу, разносясь по всей стене. «Слуга ложного бога, отдай нам живых, и твоя смерть будет быстрой». Лиссандра шагнул к краю стены. Его голос, усиленный магией, прозвучал как гром. «Именем Рглора, владыки света, сердца огня, именем всех живых существ этого мира, я отвергаю твои требования, порождение тьмы. Ступай назад в небытие, откуда пришел». Иной засмеялся, звук, от которого стыла кровь в жилах. «Тогда все умрете, и встанете, чтобы служить истинному королю». Он поднял ледяной меч, и армия мертвых пришла в движение. «Огонь!» — крикнул Лиссандра. Стена взорвалась пламенем. Сотни огнеметов одновременно выбросили потоки огня, превращая равнину в пылающий ад. Мертвые горели тысячами, их безмолвные крики сливались в один протяжный вой. Запах жженой плоти смешался с холодным воздухом. Но армия тьмы продолжала наступление. Те, кто сгорел, были замещены новыми, и новыми, и новыми. Казалось, их запасы бесконечны. «Второй залп», — приказал серый червь. Огнеметы снова выстрелили. Пламя Рглора, гигантская установка Квиберна, выпустила поток огня шириной в 100 ярдов, выжигая целые отряды мертвых. Но на их место немедленно приходили другие. «Они слишком быстро восстанавливают потери», — констатировал мистер Квиберн. «У нас не хватит горючего на всех. Тогда перейдем к ближнему бою», — решил Лиссандра. «Диенерис, время драконов». Императрица поднесла руку к губам и произнесла команду на валерийском. «Дракарис». Дракон взмыл в воздух. Его братья Визирион и Риегаль последовали за ним. Три дракона, хоть и небольших размеров, обрушили потоки пламени на гущу врагов. Огонь драконов жег горячее любого другого, мертвые превращались в пепел за секунды. Но иные были готовы к этому. Король ночи поднял свой меч, и в воздух поднялись ледяные копья, десятки длинных сосулек, острых как клинки. Одно попало в крыло Визириону, и молодой дракон с криком рухнул на землю. «Нет!» — крикнула Диенерис, но было поздно. Мертвые окружили упавшего дракона. Лиссандра видел, как иной подошел к Визириону и коснулся его головы ледяной рукой. Глаза дракона вспыхнули синим, он встал и повернулся к стене, теперь служа врагу. «Они могут воскрешать даже драконов», — прошептал Джон Сноу. «Значит, нужно действовать по-другому», — Лиссандра обнажил светозарный. «Отрубить голову змее. Что вы задумали?» — спросил Роб Старк. «Убить их короля». Император посмотрел на поле битвы, где среди мертвых двигалась фигура короля ночи. Если он умрет, умрет и вся его армия. Это самоубийство, запротестовал принц Эберин. Вы не доберетесь до него живым. Доберусь, уверенно сказал Лиссандро. У меня есть преимущество, которого нет у врага. Какое? Я сражаюсь за живых, а он за мертвых. Лиссандро спрыгнул со стены, прыжок, который убил бы обычного человека, но магия Арглора защитила его. Он приземлился на снег в окружении мертвых и немедленно начал прорубаться к центру их армии. Светозарный пел в его руках, разрезая мертвую плоть и кости. Каждый удар сопровождался вспышкой пламени, каждый взмах меча сжигал врагов. Лиссандро двигался как танцор смерти, оставляя за собой тропу из пепла и расплавленного снега. Мертвые пытались окружить его, но огненная аура императора сжигала их прежде, чем они успевали приблизиться. Скелеты рассыпались от одного прикосновения пламени, зомби превращались в факелы. Наконец он добрался до центра армии, где ждал король ночи. Иной спешился и медленно подошел к императору, его ледяной меч сверкал в сумрачном свете. «Смертный», — произнес он голосом зимней бури, — «ты храбр, но глуп. Я существую тысячи лет, видел рождение и смерть империи. Что может сделать мне один человек? Я не просто человек», — ответил Лиссандро, поднимая светозарный. «Я Азор Ахай Возрожденный, меч огня во тьме, и твоя смерть». Они сошлись в поединке, который решал судьбу мира. Ледяной клинок короля ночи встретился с пламенным светозарным, и воздух взорвался паром. Лед против огня, тьма против света, смерть против жизни. Король ночи был быстр и силен, его клинок оставлял морозные следы в воздухе. Но Лиссандро был быстрее. Пламя Арглора текло в его венах, давая силу и скорость, недоступную простым смертным. Удар, парирование, выпад. Мечи скрещивались с громом. Каждое столкновение порождало всплески огня и льда. Вокруг них образовался круг расплавленного снега, единственное место на поле битвы, где царило тепло. «Ты сильнее, чем я ожидал», — признал король ночи, отступая на шаг, но недостаточно силен. Он взмахнул рукой, и вокруг Лиссандро поднялись ледяные шипы, пытаясь пронзить императора. Но светозарный расплавил их одним движением, превратив в безвредный пар. «Моя очередь», произнес Лиссандро и перешел в наступление. Его атака была яростной и беспощадной. Светозарный двигался так быстро, что его едва можно было видеть, только полосы пламени, прорезающие воздух. Король ночи отступал, его ледяной доспех трескался от жара, а меч начинал таять. Наконец Лиссандро нашел брешь в защите противника. Светозарный пронзил грудь короля ночи, огненное лезвие прошло сквозь ледяное сердце. Иной замер, его звездные глаза широко раскрылись. Трещины пробежали по его лицу, изо рта повалил пар. «Невозможно!» – прохрипел он. «Я вечен. Ничто не вечно», – ответил Лиссандро и провернул клинок. Король ночи рассыпался в прах, а вместе с ним начала рушиться вся его армия. По полю битвы прокатилась волна разрушения, мертвые падали, словно марионетки с обрезанными нитями. Иные кричали от боли и ужаса, их тела трескались и рассыпались на куски льда. Через несколько минут от армии тьмы не осталось ничего, кроме груд костей и лужиц талой воды. Даже воскрешенный Визирион упал мертвым, освобожденный от проклятия. Лиссандро стоял среди пустого поля, держа в руках дымящийся светозарный. Тишина, которая наступила после исчезновения армии мертвых, была оглушительной. С вершины стены донеслись крики ликования. Защитники кричали, плакали, обнимали друг друга. Долгая ночь закончилась. Свет победил тьму. Диенерис спустилась к мужу на драконе, ее лицо сияло от гордости и облегчения. «Ты сделал это», — сказала она, обнимая его. «Ты спас мир». «Мы все спасли мир», — поправил Лиссандро, глядя на стену, где собрались герои великой битвы. «И теперь у нас есть будущее, которое стоит строить». Солнце пробилось сквозь тучи, впервые за много дней осветив поле битвы. Зима отступала. Начиналась весна, весна нового мира, свободного от древних ужасов. Последняя битва была выиграна. Империя огня и света простиралась от стены до летнего моря, объединенная под властью императора, который победил саму смерть. Прошло 5 лет после битвы у стены. Империя огня и света процветала как никогда прежде, новые дороги связывали континенты, школы открывались в каждом городе, а справедливые законы действовали от Железных островов до Ити. В переименованной столице, городе Свободы, бывшей Королевской гавани, заседал имперский совет, принимая последние революционные декреты. Лиссандро сидел за круглым столом в простой белой тунике, лишенной всякой религиозной символики. Рядом с ним располагались Диенерис, теперь императрица-консорт, мистер Квиберн в должности канцлера, Станнис Баратион как верховный судья и представители всех провинций империи. «Итак, господа, начал император, сегодня мы принимаем последний декрет реформ, закон о отделении церкви от государства. Ваше Величество, осторожно подал голос один из советников, это весьма радикальное решение. Рглор ведь помог нам победить. Рглор сыграл свою роль», – перебил Лиссандра. «Но империя больше не нуждается в богах для управления. Мы построили государство, основанное на разуме, справедливости и науке». Он встал и подошел к большой карте империи на стене. «Смотрите на результаты наших реформ. Детская смертность снизилась в 5 раз благодаря больницам и образованию. Голод искоренен благодаря новым методам земледелия. Грамотность выросла с 10 до 80%. И все это, без магии, без чудес, только человеческим разумом. Но люди все еще верят», — заметила Диенерис. «Многие поклоняются вам как пророку. Именно поэтому нужен этот закон», — решительно ответил Лиссандра. «Отныне все религии равны перед законом. Никто не может принуждать к вере или неверию. Государство не поддерживает ни одну церковь финансово. Религиозные деятели не могут занимать государственные должности». Мистер Квиберн поднял руку. «А что с храмами Рглора? С красными жрецами? Пусть существуют, если люди того хотят, но за свой счет и без политического влияния». Лиссандра вернулся к столу. «Я создавал империю для людей, а не для богов. А вы сами?» – спросил Станнис. «Продолжите служить Рглору?» Лиссандра улыбнулся, странной, почти хищной улыбкой. «У меня назначена встреча с Владыкой Света. Сегодня вечером. Думаю, это будет поучительный разговор». Когда заседание закончилось и декрет был принят единогласно, Лиссандра удалился в свои личные покои. В небольшой комнате без окон стоял простой каменный алтарь с чашей для огня, единственный религиозный предмет во всем дворце. Император зажег пламя обычной спичкой, изобретением имперских алхимиков, и сел перед алтарем. Несколько минут он просто смотрел на огонь, потом заговорил. «Рглор, владыка света, сердце огня, явись, у нас есть о чем поговорить». Пламя вспыхнуло ярче, и из него начала выступать знакомая фигура, высокая, величественная, окруженная ореолом света. Но Лиссандра больше не испытывал благоговения при виде этого существа. «Мой пророк», — голос был как треск костра, — «мой избранный чемпион, ты призвал меня?» «Да, призвал», — спокойно ответил Лиссандра, — «чтобы объявить о расторжении нашего контракта». Огненная фигура замерла. «Что ты сказал? Ты отлично слышал. Наше сотрудничество окончено. Я больше не твой пророк, не твой чемпион, не твой слуга. Я император людей, а не марионетка демона». «Демона?» Голос Рглора взорвался яростью. «Как ты смеешь? Я бог. Я дал тебе силу. Я сделал тебя тем, кто ты есть». Лиссандра рассмеялся, звук полный презрения. «Бог? Ты всего лишь паразит, питающийся верой людей. Могущественный паразит, согласен, но не более того». Он встал и начал ходить вокруг алтаря. «Знаешь, что забавно? Я понял твою истинную природу еще в Иссосе, когда увидел, как ты наслаждаешься сожжением людей. Какой бог радуется мучениям? Только демон. Я боролся со злом. Я защищал свет. Ты использовал меня для расширения своего влияния», — холодно ответил Лиссандра. «А я использовал тебя для завоевания мира. Взаимовыгодная сделка. Но теперь она больше не нужна». Фигура в огне дрожала от ярости. «Без меня ты ничто, простой смертный. Я могу забрать всю твою силу. Можешь попробовать», — равнодушно пожал плечами Лиссандра. Рглор вытянул руки, и из них хлынуло пламя, необычное, а демоническое, способное спалить душу. Оно обрушилось на императора и рассеялось, не причинив никакого вреда. «Что?» — взревел демон. «Как это возможно?» «Очень просто». Лиссандра достала из кармана небольшой кристалл, который пульсировал внутренним светом. «Помнишь эту штуку? Ты сам дал ее мне в самом начале. Источник моей огненной магии. Источник, но это часть меня. Ты не можешь». «Не могу что? Отключить тебя от собственной магии?» Лиссандра усмехнулся. 5 лет я изучал этот кристалл с лучшими мейстерами империи. Мы поняли его структуру, научились копировать, улучшать. Твоя магия больше не уникальна». Он сжал кристалл в руке, и тот засиял еще ярче. «Более того, теперь я могу делать то, что не мог раньше. Например, отрезать тебя от этого мира. Нет, заревел Рглор, это невозможно. Я существую тысячи лет, и будешь существовать дальше. Только не здесь. Лиссандра начал читать заклинание на языке, которого раньше не знал. Языке, который выучил специально для этого момента. Именем разума над суеверием, науки над магией, свободы над рабством, изгоняю тебя. Огненная фигура начала размываться, терять очертания. Подожди, крикнул демон отчаянно. Мы можем договориться. Я дам тебе больше силы, бессмертие, что угодно. Мне ничего не нужно от тебя, спокойно ответил Лиссандра. У меня есть империя, семья, цель в жизни. Чего еще может желать человек? Люди забудут тебя. Без магии, без чудес ты станешь обычным правителем. И прекрасно. Пусть меня помнят как человека, а не как пророка. Пусть люди учатся полагаться на себя, а не на богов. Заклинание достигло кульминации. Портал открылся, не в пламени, а в самом воздухе, ведущий в измерение, где обитали подобные Рглору сущности. Нет, я вернусь, найду другого пророка, другой мир. Возможно, согласился Лиссандра, но не в моей империи. Здесь эпоха демонов закончилась. Портал затянул Рглора, и демон исчез с последним криком ярости. Огонь в чаше погас, в комнате стало темно и тихо. Лиссандра зажег обычную свечу и посмотрел на свои руки. Никаких языков пламени, никакого внутреннего жара. Он снова стал обычным человеком, если не считать опыта, знания и силы воли, накопленных за годы правления. «Свобода», — произнес он в пустоту. «Наконец-то, настоящая свобода». Он вышел на балкон, откуда был виден весь город. Огни в окнах домов, фонари на улицах, отблески костров в парках — все это горело обычным огнем, зажженным людьми для людей. «Больше никаких богов», – прошептал Лиссандра. «Больше никаких пророков, только люди, строящие свою судьбу собственными руками». В спальню вошла Диенерис, ее драконы, теперь уже почти взрослые, устроились у камина. «Как прошла встреча?» – спросила она. «Рглор больше не проблема», – ответил Лиссандра. «Как и любые другие боги, мы свободны, а магия останется. Но как наука, а не как религия. Мистер уже создают учебники по прикладной магии. Скоро любой сможет изучить основы, если захочет». Диенерис обняла мужа. «Значит, мы действительно построили новый мир, построили основу», поправил Лиссандра. «А дальше люди сами решат, каким он будет. Без богов, пророков и императоров-полубогов». Он посмотрел на драконов, мирно дремавших у огня. Даже они теперь были просто животными, умными, могучими, но не мистическими созданиями. «Знаешь, что самое забавное?» — сказал он жене. «Я действительно изменил мир, но не так, как планировал Рглор. Я не создал империю веры, я создал империю разума». За окном над городом развивались новые флаги, без пламенных сердец, без религиозных символов. Простые знамена с изображением солнца, восходящего над землей. Символ нового дня для человечества. Эпоха богов закончилась.